Чтобы жизнь не сократилась, надо заповедь всем знать, почитай отца и мать, и продлится Божья милость. Не поставил, чтоб подножку враг лукаво древний тать. Почитай отца и мать, уповай на милость Божью. Бог дает растению влага, а всем людям благодать. Чтобы в жизни было благо, почитай отца и мать. Аминь.